Они знают, что она не явилась сегодня. Неявки здесь обычное дело, учитывая диагноз. Большинство из них пропускают сеансы время от времени. А миссис Рэмп до сегодняшнего дня пропускала сеанс? Нет, но дело не в этом. Просто ничье вообще отсутствие не будет особенно заметным. Проявят ли они любопытство, если она не придет в следующий понедельник? Если и проявят, то я с этим справлюсь. А сейчас, если не возражаете, я бы предпочла не обсуждать других пациентов. Они по-прежнему сохраняют право на конфиденциальность. Хорошо, как скажете. Она хотела было опять скрестить ноги, но передумала и оставила их в прежнем положении. «Ну вот», — сказала она, — «урожай у нас, как видите, небогатый». Она встала, разгладила платье и посмотрела мимо меня в направлении двери. Я спросил, а у нее не могло возникнуть желание уйти по собственной воле? Она резко обернулась. «Что вы имеете в виду?» «Великий побег», — сказала я. Решение поменять свой образ жизни на что-то новое, не ждать окончания лечения и перейти на полную независимость. «Полная независимость?» — переспросила она. «В этом нет никакого смысла, ни грана». Дверь резко распахнулась, прежде чем доктор Урсула успела проводить меня до нее. Внутрь ворвался мужчина и быстрым спортивным шагом устремился через холл. Лео Гебни. Несмотря на то, что я видел его фотографию всего несколько дней назад, мне потребовалось взглянуть на него дважды, чтобы понять, кто это такой. Он заметил нас, когда был на середине холла, и так резко остановился, что я поискал глазами след торможения на паркете. Я не сразу узнал его из-за того, как он был одет. Фланелевая ковбойка в красную и белую клетку, узкие джинсы, остроносые сапоги из бычьей кожи с каблуками для верховой езды, ремень из тесненной кожи с пряжкой в виде большой латунной буквы «Пси». Это заимствование из греческого алфавита должно было, вероятно, указывать на профессиональную связь владельца пояса с психологией. С пояса свисала связка ключей. Он был похож на городского ковбоя, но для этого ему не хватало мышечной массы. Несмотря на возраст, у него было почти мальчишеское телосложение. Рост 1,70 м, вес 50 кг. Впалая грудь, плечи уже, чем у жены. Грива абсолютно белых волос контрастировала с загорелым лицом. Быстрые голубые глаза, щетинистые белые брови, усеянные коричневыми веснушками, лоб достаточно высокий, чтобы на нем могло разместиться с полдюжины морщин. Крупный нос с высокой переносицей и узкими ноздрями. Подбородок меньше, чем было бы нужно для такого лица. Жилистая шея. К горлу подступали кустики седых волос, которыми поросла грудь. Все в целом производило впечатление миниатюрности, но отнюдь не призрачности. Он клюнул жену в щеку и окинул меня лабораторным взглядом. Она сказала, это доктор Делавер. А, доктор Делавер, я доктор Гебни. Сильный голос. Настоящий бас. Удивительно, как такое глубокое звучание может исходить из столь узкого резонатора. Акцент штатов Новой Англии заставил мою фамилию прозвучать как «Далавеа». Он протянул руку. Она была тонкая и мягкая, ему явно не приходилось арканить лошадей. Даже кости казались мягкими, словно были вымочены в уксусе. Кожа вокруг них двигалась свободно и была на ощупь сухой и прохладной, как у сидящей в тени ящерицы. «Она уже объявилась?» — спросил он. «Боюсь, что нет, Лео». Он подсокал языком. «Дьявольская неприятность. Я вернулся сразу же, как только смог». Она сказала, «Доктор Делавер сообщил мне, что Маклоски, человек, который тогда организовал нападение, вернулся в наш город». «Вот как?» Белые брови сошлись, и морщины стали похожи на стопку галочек. Полиция разыскала его, но у него оказалось алиби, и его отпустили. Мы рассудили так, что прежний его способ действия предполагал оплату услуг наемного исполнителя, и нет оснований думать, что больше он так не поступит. Тот, кого он нанял в первый раз, уже умер. Но это не значит, что не найдется еще какой-нибудь мерзавец, правда? Нет, конечно, не значит. Это ужасно. Его освобождение абсурдно, оно слишком скоропалительно. Может, ты позвонишь в полицию и выскажешь свои соображения, дорогая? Сомневаюсь, что они обратят на это большое внимание. Вот и доктор Делавер считает маловероятным, чтобы кто-то мог следить за ней, не будучи замечен Сан-Лабрадорской полицией. Почему же? Улицы здесь безлюдны, да и в компетенцию местной полиции входит именно это – высматривать чужаков. Компетенция – понятие относительное, Урсула. Позвони им. Тактично напомни, что Маклоски по стилю поведения заказчик, а не исполнитель, и что он опять мог нанять кого-нибудь. Социопаты часто повторяются. Они поведенчески ригидны. Все вырезаны одной и той же формочкой для печенья. Лео, я не прошу тебя, дорогая. Он взял обе ее руки в свои, помассировал гладкую плоть большим пальцем. Мы имеем дело с людьми не столь высокого интеллекта, а на карту поставлено благополучие миссис Рэмп. Она открыла рот, закрыла его и сказала: «Хорошо, Лео, я сейчас». «Спасибо, милая. И еще одно. Будь добра, втяни Сааба немного внутрь, а то я наполовину на улице». Она повернулась к нам спиной и быстро пошла к себе в офис. Гебни провожал ее глазами, смотрел, как она покачивает бедрами почти сладострастно. Когда за ней закрылась дверь, он повернулся ко мне первый раз после того, как мы обменялись рукопожатием. Доктор Делавер, известный специалист по ночным страхам. Прошу ко мне в кабинет. Я прошел вслед за ним в заднюю часть дома, в просторную, отделанную панелями комнату, вероятно, бывшую библиотеку. Клюквенно-красные бархатные шторы, спадающие из-под воланов с золотой каймой, почти целиком закрывали одну стену. Остальное пространство стен занимали книжные шкафы, украшенные резьбой в манере близкой к неистовству рококо, и темноватые живописные полотна с изображениями лошадей и собак. Потолок был такой же низкий, как и в кабинете жены, но здесь он имел лепную отделку, а в центре красовался гипсовый медальон, из середины которого свисала бронзовая люстра с электрическими свечами. Перед одним из книжных шкафов стоял двухметровый резной письменный стол. На его обтянутой красной кожей крышке находились хрустальный с серебром письменный прибор, нож с костяным лезвием для открывания писем, старинный складной бювар для промокательной бумаги, банкирская лампа под зеленым абажуром, ящик для входящих и исходящих бумаг и сложенные в стопки журналы по медицине и психологии, некоторые все еще в своих коричневых почтовых обертках.